Адам Смит о природе капитала. Доктор Лезер. Адам Смит. Статья из настольного словаря общественно-политических наук. Иена, 1901 год. Имя Адама Смита известнейшее в истории политической экономии. В истории науки никто другой не пользовался в течение столь продолжительного времени таким полным господством над взглядами как теоретиков, так и мыслящих практических деятелей, как Адам Смит. Ему принадлежит двойная заслуга. Он первым строго ограничил науку политической экономии от других родственных предметов и вместе с тем подверг обстоятельной разработке все ее важнейшие вопросы, благодаря чему ему удалось установить действительное содержание данной отрасли человеческого знания. История жизни Адама Смита была, в общем, очень проста. Он родился в Шотландии в городе Киркальди 5 июня 1723 года. Его отец, по имени тоже Адам, умерший до его рождения, сначала был нотариусом в Эдинбурге, потом стал секретарем графа Луден, хранителя государственной печати Шотландии, а в 1713 или 1714 году получил место таможенного контролера в Киркальди, место, дававшее всего 40 фунтов стерлингов казенного содержания, но вместе с тем и право на взимание известных пошлин. Кроме этого места он занимал и некоторые другие должности. Во втором браке он был женат на урожденной Дуглас из Стрэтонри. Адам Смит был единственным плодом этого брака. Он получил тщательное воспитание и очень рано проявил большие способности, в особенности необыкновенную память. Получив первоначальное образование в хорошо поставленной элементарной школе своего родного города, он в 1736 году поступил в университет Глазго, который в 1740 году предоставил ему основанную Снеллем стипендию, давшую ему возможность продолжать научное образование в английском Оксфордском университете. Здесь он оставался 6 лет в качестве питомца Баллиольской коллегии, занимаясь главным образом философией. В течение довольно продолжительного времени он намеревался вступить в ряды англиканского духовенства, но затем отказался от этого намерения и принял решение стать у себя на родине, в Шотландии, преподавателем философии. С 1748 до 1751 года он читал в Эдинбурге лекции по риторике, эстетике и истории литературы, читал их вне университета, не располагавшего в то время соответственными кафедрами. Лекции эти пользовались большим успехом. Зимой 1750-1751 года он читал лекции также и по учению о народном хозяйстве. В январе 1748 года он издавал собрание сочинений шотландского поэта Гамильтона, который сам проживал за границей, будучи политическим эмигрантом. В январе 1751 года он занял в университете Глазго кафедру логики. Осенью того же года взял на себя чтение лекций по нравственной философии вместо заболевшего в это время профессора Томаса Крейги и после его смерти в декабре того же года занял его место. В этой роли Адам Смит оставался до начала 1764 года.